Эпилог. Руслан. 8 месяцев спустя. «Ань, мы опаздываем, быстрее!» Нарываюсь на жесткий ответ. «Но иначе пропустим рейс. И все, кукуй потом в аэропорту, жди, пока найдут, куда нас уместить. Ань!» Моя девочка прекращает болтать по телефону и торопится к раздвижным дверям, возле которых я ее жду. На ней легкое воздушное платье и босоножки на высоченных каблуках. Нарядилась, млять. Мне теперь всю дорогу маяться со стояком. «Не кричи, я с Эльзой болтала. Должна же я ей сказать, чтоб про пухлю не забывала и за домом следила». «У нее и так забот хватает с младенцем, ты ее еще кошаком грузишь». Она изгибает одну светлую бровку, когда равняется со мной. «Вообще-то вы с кошаком не разлей вода. Иногда даже про меня забываете, хотя у кого-то жуткая аллергия на шерсть». «Ну-ну», — обхватываю ее за талию. «Без обид, ты очень сексуально выглядишь, и я не хочу, чтобы ты грустила». «Господи, ты все об одном», — закатывает голубые глаза, цокает языком. «А о чем мне еще думать в преддверии медового месяца, а?» Поднимает правую руку, разглядывает скромное колечко. «Я не миллионер, подарил то, что по карману». И когда вручал ей, стоя на одном колене в парке, она рыдала. «Я понял, ей плевать на мое состояние, по боку мои счета и карты. Она любит меня со всеми, сука, изъянами». «Чего молчишь?» Подталкиваю ее к входу, приложив ладонь к пояснице. «Просто не верю, что мы муж и жена». «Тебе напомнить, как это было?» Тащу чемодан и две сумки, пробиваюсь сквозь толпу людей, Аня шагает в ногу со мной, не дает мне сбить мальчишку лет 7. «Осторожнее, Рус, ты прешь, как танк!» «Уж прости, я не виноват, куда все, мать его, летят?» Добираемся до зоны ожидания терминала С, и я бросаю груз на пол. Анька вертит головой в поисках непонятно чего. «Хочу кофе», — говорит неожиданно. «Если ты не против, я тебя здесь подожду». Кривлю улыбку совсем нерадужную. Тащиться в дрянное кафе с дрянным кофе нет желания. «Окей, только, пожалуйста, никуда не уходи». «Стою как статуя, товарищ генерал», — с игривой улыбкой приставляю руку к лбу. Возле меня болтают две девушки в спортивных костюмах. Чуть дальше мать с двумя детьми вяжет непонятную хрень. Слишком много народу. Иногда мне кажется, я социофоб. Сидел бы дома, занимался любовью с Анькой, смотрел телек, ел всякую отраву. Отпуск у меня случается раз в пятилетку, и перспектива задыхаться в аэропорту, а потом находиться в замкнутом пространстве несколько часов отвратительное. Но я женат на самой потрясающей женщине, и эта женщина мечтает о море, тем более я обещал. Мы расписались без пышного торжества, гостей и прочей ерунды. Я обязан подарить ей мечту, иначе какой я мужик? Паскудный. «Здравствуйте, Руслан Анатольевич!» Резко оборачиваюсь, Виктория, в розовой-розовой коляске с белыми колесами крошка в розовом платьице. «Виктория?» — машинально дергаю головой вверх. «Простите, я вас сразу узнала. Мы же столько раз встречались и так долго общались». «Да, запоминающиеся встречи. Как вы?» — киваю подбородком. «Вот еду с дочкой к маме». Вика качает коляску, не переставая. «Погостить?» «Нет». Опускает и вновь поднимает на меня опустошенные глаза. «Мы с Владом расстались. Он же все потерял, вот-вот за решеткой окажется. Я не хочу, чтобы моя доченька знала такого отца и росла в окружении косых взглядов, сплетен». «Печально, Виктория, очень сожалею». «Правда?» Внезапная надежда вспыхивает у нее на лице. «Честно? Нет. Симонов заслуживает всего того, что сейчас с ним происходит. Он нехороший человек, и уж точно отец из него будет никудышный». Вика становится угрюмой, плечи опускаются, губы дрожат безмолвно. Мне так плохо, Руслан Анатольевич. Только не слезы. Умоляю, мысленно выстреливаю себе в голову. Я не хотела сделать больно Анне Витальевне. Как вспомню нашу встречу в супермаркете, так тошно и мерзко от себя. И я очень рада, что встретила вас здесь. Скажите ей, пожалуйста, что мне жаль. Мне очень жаль, и я прошу прощения за все. Переступаю через себя, делаю шаг и обнимаю Вику. Она плачет, а крошка в коляске проснулась и лучезарно улыбается. «У вас будет все хорошо, Виктория. У вас и у вашей дочери. Я передам Анне ваши слова. Даю слово». «Спасибо», — шмыгает носом, вытирает глаза и нацепляет благодарную улыбку. «Мы пойдем с Машенькой. Еще раз огромное спасибо». «До свидания, Виктория». Девушка с трудом просачивается меж рядов сидений, а мне прилетает в спину. «И кто она? Вы так мило обнимались?» Развороты смотрю на Аню. Суровая, в глазах блещет ревность ядовитым пламенем. «Какая же ты красивая!» Беру за руку и тяну к себе. «Руслан!» «Да успокойся, Вика это была с дочкой». «Та самая Вика и та самая дочка?» «Да». Аня вцепляется в мои предплечья и, как ей кажется, больно сдавливает их, но ее пальчики-пушинки. «Отпусти меня». «Перестань, она просила передать, что ей очень жаль, и еще она просит прощения». «Прощения? Ерзает в моих руках, щеки багровеют. «Да не истери, Авдеева! Она кинула Влада и летит к матери. Как мы и думали, нахрен ей не сдался нищий преступник». «Влад — козел!» «Я бы по-другому сказал, но тут дети». Кашусь на мать с двумя детьми. Она зыркает на меня и продолжает вязать нечто напоминающее шарф, несмотря на то, что лето в разгаре. «Почему ты вообще с ней разговаривал?» Целую Аню и тем самым затыкаю рот. Она сначала отбивается, а потом стихает. Позволяет моему языку победить. Справа доносится щелчок фотокамеры. Мы попадем в чей-то сторис. Полегчало. Шепчу у ее опухших губ. Немного. Лукаво улыбается. Приедем в отель, я выбью из тебя эту дурь, поняла? Ты слишком многого ждешь от этой поездки. Настроил кучу планов. Переминается с ноги на ногу, дразнит. Самый важный план — ты, я и гигантская кровать. Все. «Руслан!» — ударяет меня кулачком. «Нам надо быть стерженнее и так, словно кролики». «Я просто очень сильно тебя люблю». «А беременной будешь любить?» «Что за вопросы?» Хмурюсь, наклоняясь ниже. «Ты хочешь что-то мне сказать?» Ее голубые глаза бегают из стороны в сторону. «Ань», надавливаю на нее слегка низким голосом. «Я беременна, Руслан. Узнала буквально на днях, поэтому и болтала так долго с Эльзой на улице. Она переживает за меня». «Погоди, я стану отцом?» Ошарашенно моргаю. «Да, Руслан Авдеев, ты станешь отцом», — произносит на выдохе. И я отрываю ее от пола, кружу, невзирая на людей вокруг. «Анька!» — ору во всю глотку. «Как же я тебя люблю!» «Сумасшедший, прекрати!» — смеется звонко и живо. «Я хочу, чтобы все знали, что я стану отцом!» Не перестаю кружиться. Только теперь целую ее и ощущаю слияние ритмов наших сердец. Она моя. Я ее. Каждой клеточкой чувствую наше синхронное сердцебиение. Мы одно целое. Наконец-то, спустя столько лет. В громкоговоритель приглашают на посадку очередной рейс, а я не могу остановиться. Мне хочется кричать о любви и том счастье, которое я поймал. «Майор Авдеев, у нас с тобой еще целая жизнь впереди. Хватит шоу, мы уже во все социальные сети попали», — говорит, а сама обнимает меня за шею и улыбается, посылая импульсы глубоко в меня. «Идем оформляться». отвечаю, подавив эмоции. «Идем». Отпускаю ее нехотя, хватаю чемодан и сумки. «Знаешь что, Рус?» «Что?» Выпрямляясь с внушительной поклажей и оглушенным грохотом под ребрами. «Ты будешь самым лучшим отцом. Люблю тебя». Если бы я был девчонкой, то расплакался бы. Но я мужик, майор, и скажу лишь одно. Выстраданное счастье ценнее того, что достается легко.